ЧП в комитете. 1973 год. Советская команда отправляется на первенство Европы в Англию. В ночь перед вылетом внезапно скончался гроссмейстер Леонид Штейн. На 38-м году жизни он умер от инфаркта в гостинице «Россия». Необычайно яркий шахматист, сложная личность. Штейн, в отличие от многих его окружавших людей, имел жизненные принципы, хотя и не любил их афишировать. В 1967 году он добился одного из крупнейших успехов в своей жизни. Выиграл международный супертурнир в Москве, посвященный 50-летию Октябрьской революции. Хорошо известно, если, конечно, уже не позабыто, как советские власти формировали общественное мнение по важным внутренним и внешним вопросам. К еврею Штейну явились сотрудники КГБ с просьбой и требованием подписать коллективное письмо представителей еврейской интеллигенции, гневно осуждающее агрессию Израиля на Ближнем Востоке. Штейн наотрез отказался. Книга о Леониде Штейне, своего рода надгробный памятник ему, была написана мастером Лазаревым и гроссмейстером Гуфельдом, с которым у Штейна были, мягко говоря, напряженные отношения. Я расценил этот факт как святотатство, как оскорбление памяти этого замечательного человека. С командой шахматистов в Англию поехали против обыкновения не тренеры, а аж четыре соглядатая. Одним был гроссмейстер Антошин. Он демонстративно уклонялся от аналитической работы, всем своим видом показывая, что он здесь не для исполнения столь низменных функций. Была переводчица. 8 лет спустя она попросила политического убежища в Швейцарии. Длительная служебная командировка, понял я. КГБ расставлял долговременную шпионскую сеть в Европе, используя для этой цели все пути, легальные и нелегальные. Были еще два виртуоза. Они вели себя особенно вызывающе, внимательно следили за нашим времяпрепровождением, вмешивались в наш режим, попутно заговаривали с нами, стараясь собрать побольше материала о наших взаимоотношениях между собой. Мне это не нравилось. Я искал случая расплатиться с этими ребятами за их докучливую опеку. По возвращении в Москву команду всегда собирали в спорткомитете у начальства. Выступал руководитель с оценкой результатов и поведения участников. Говорило начальство, после чего предлагали высказаться участникам. И поскольку говорунов среди гроссмейстеров не было, процедура на этом обычно заканчивалась. На сей раз на вопрос «Кто хочет что-нибудь добавить?» откликнулся я и произнес тщательно подготовленную речь. Я сказал, что гроссмейстерам, которые изъездили весь мир, нужно доверять или не посылать их вообще никуда. А 4 человека при их скудном опыте только мешали команде играть и работать. Зато когда они были нужны, их не оказывалось на месте. Представьте себе, позавчера я давал сеанс в лондонском Сити. В разгар сеанса в круг вошел человек и сказал по-английски: «Я не хочу мешать вам, но я прошу вас передать эту бумагу советскому послу в Лондоне». «Свободу советским евреям заключенным!» — крикнул он напоследок. «Где были эти 4? Кто должен был защитить меня и дать достойную отповедь этому человеку?» «Где-где? Что за вопрос? По магазинам побежали в последний день». Говорил я все очень серьезно, а по сути глумился над агентами и над начальством. «И не нужны мне были эти агенты в лондонском Сити, еще скандал бы устроили». Но факт был налицо, агенты сплоховали. У меня сразу же отобрали бумагу как вещественное доказательство случившегося. Мое выступление было по тем временам чрезвычайным происшествием. Я подверг критике комитетское начальство, более того, осудил формы и методы работы органов КГБ. Такое мне не могли простить. Но в тот момент я был на вершине, с блеском выиграл межзональный турнир, был сильнейшим шахматистом СССР, уже четырехкратным чемпионом страны. С такими не расправляются. Мне припомнят это вскоре, когда представится реальная возможность. Я написал по тем временам. А что, интересно, изменилось сегодня? Гроссмейстеры, правда, все чаще выступают в прессе с критикой руководителей советского спорта. Создан Союз шахматистов СССР, ныне Международный шахматный союз, примечание редакции. Между тем, гроссмейстер Свешников, например, в одиночку сражался с комитетом по спорту, не находя поддержки ни со стороны широкой прессы, ни от товарищей по профессии. Или шахматы и впрямь уж такая индивидуально-капиталистическая игра, где, пользуясь советской фразеологией, человек человеку волк.